Я был сражен. Майка тоже. Некоторое время все молчали. Все было, несомненно, так, как он говорил. Все объяснялось. Все получалось очень изящно, но... Было, конечно, очень приятно сознавать, что все страхи остались позади, и что именно нашей группе повезло открыть еще одну гуманоидную расу. Однако, вместе с тем, это означало самую решительную перемену в наших судьбах, да и не только в наших. Во-первых, невооруженным глазом было видно, что проекту «Ковчег» конец. Планета занята, придется искать для Пантеан другую. Во-вторых, если окончательно выяснится, что аборигены разумны, нас, наверное, сейчас же попрут отсюда, а вместо нас прибудет сюда комиссия по контактам. Все эти соображения были очевидны не только мне, конечно, но и остальным. Вандерхузер расстроенно рванул себя за бакенбард и сказал: «Почему же именно разумные? По-моему, пока совершенно ниоткуда не следует, что они непременно разумные. Как вы полагаете, Геннадий?» «Я не утверждаю, что они непременно разумные», — возразил Комов. «Я сказал только, что есть все основания предполагать, что это так». «Ну, какие же это такие все основания?» — продолжал расстраиваться Вандерхузе. Очень ему не хотелось покидать насиженное место. Известна была за ним такая слабость — любовь к насиженным местам. «Что это за все основания?» «Внешний облик разве что?» «Дело не только в анатомии», — сказал Комов. «Камни под маяком расположены в явном порядке. Это какие-то знаки. Камни и ветки на посадочной полосе. Я не хочу ничего утверждать категорически, но все это очень похоже на попытку войти в контакт, осуществляемую гуманоидами с первобытной культурой. Тайная разведка и одновременно не то дары, не то предупреждение». «Да, похоже на то», — пробормотал Вандерхузе и впал в прострацию. Снова последовало молчание. Затем Майка тихонько спросила: «А откуда следует, что они так уж особенно близки нам по своей физиологической и нервной организации?» Комов удовлетворенно покивал. «Здесь мы тоже располагаем только косвенными соображениями», — сказал он. «Но это достаточно веские соображения. Во-первых, аборигены способны проникать в корабль. Корабль их впускает. Для сравнения напомню, что ни тагорцу, ни даже пантеанину при всем их огромном сходстве с человеком люковую перепонку не преодолеть. Люк просто не раскроется перед ним».